Мы миновали высокую толстую стену, вошли во внутренний дворик, залитый светом высоких фонарей и освещенных окон, больших и многочисленных, и подошли к большой двери, напоминавшей вход в храм. Пройдя в дверь, мы попали в широкий коридор, хорошо освещенный, но я не понял, чем и как он освещался, и откуда лился свет сверху. Мне показалось, что наверху тоже были освещенные окна, но я боялся рассеиваться на внешние наблюдения, стараясь хранить в сердце образ великого покровителя флорентийца. Кто-то взял меня за руку. Я увидел подле себя Наталью Владимировну. Она снова показалась мне, как в пустыне, пушкой с тысячью снарядов. «Левушка, я рядом с вами. Не забудьте включить в свое защитное звено», — шепнула она мне. «Я не знаю, как это сделать», — ответил я ей, пожимая ее горячую нервную руку. «Между мной и собой поставьте образ флорентийца, и в каждое действие вашей мысли и сердца включайте меня, думая «мы», а не «я», — ответила она, продолжая держать меня своей горячей рукой и точно сливая свою силу с моим существом. Так мы и вошли в трапезную, рука об руку. Я ощущал ее сейчас как сестру, ближе которой не имел, как мать, покровительницу и защитницу, которой в жизни своей не знал. Сердце мое билось сильно, радостно, точно я шел не в дом страдания, о котором говорил Франциск, но на пир жизни и света. Перед и настоятелем два старых брата в длинных белых одеждах распахнули настежь высокие и широкие двери трапезной, и мы вошли в огромный зал, заставленный длинными и узкими столами, за которыми сидели люди, вставшие с мест при нашем появлении и приветствовавшие нас глубоким поклоном. Первый от входа стол был наполовину пуст. Остановившись подле него, настоятель поклонился и, приглашая его занять первое место справа, нас с Андреевой он усадил подле и, остальных разместил так, что Никито и Еса были последними, соприкасавшимися непосредственно с обитателями общины и представлявшими из себя как бы барьер между ними и нами. Пока мы размещались по указанным нам местам, все наполнявшие трапезную продолжали стоять. Настоятель поднял правую руку, благословил всех, отдал свой посох келейнику и занял свое место за узким концом стола, с которого ему были видны все находившиеся в зале. Когда Роданда и И опустились на свои места, все присутствующие еще раз поклонились им, сели, и несколько братьев стали одновременно подавать пищу на все столы. Как все здесь разнилось от общины Али! Там слышались смех и веселый говор, здесь царила гробовая торжественная тишина. Там, на столы, покрытые белоснежными скатертями, уставленные благоухающими цветами, подавалась разнообразная пища, которую каждый брал себе сам, сколько и как хотел. Здесь столы были тоже белоснежны, из пальмового дерева, чисто вымытые и отлично отполированные, но ничем не покрытые. Возле каждого человека стояла деревянная тарелочка с хлебом вроде хлебцов Дартана, лежала деревянная ложка и небольшая бумажная салфетка. Братья-подавальщики ставили каждому мисочку, не особенно большую, глиняную, с похлебкой. Пока настоятель не взял ложку в руку и не начал есть, никто не прикасался к пище. Боясь совершить какую-либо бестактность, я смотрел на И, рядом с которым сидел, и ел только тогда, когда видел, что он ест. Признаться, когда мы шли в трапезную, у меня разыгрывался аппетит, но сейчас, увидев столь непривычную для меня обстановку, я был бы рад не отвлекаться со всем вниманием на еду. Мне теперь казалось, что я совсем не хочу есть. Так я был поглощен морем необычайных человеческих фигур, среди которых очутился. Лица сидевших за столом людей сразу поразили меня двумя противоположными признаками. Одни из присутствующих пристально смотрели на нас, точно хотели запомнить каждого из нас. Другие сидели, опустив головы и глаза, точно протестуя против нашего вторжения в их царство. Я почувствовал легкий толчок со стороны Андреевой, спохватился, что я не только не строил защитной сети, о которой она мне говорила, но что я снова наблюдал. Я посмотрел на нее и чуть было не сказал спасибо, как почувствовал удар в лоб, пришедший ко мне от Роданды. Я невольно взглянул на него и вдруг, не знаю и не сумею даже сказать, каким способом, понял, что он велит мне запомнить все, что я здесь вижу, и особенно обратить внимание на ближайший от нас стул с левой стороны. Опять-таки не могу объяснить, каким образом я понял, что за этим столом сидят именно те строптивцы, к которым мне дал поручение Дартан. Впервые в жизни я понимал, не мой разговор, будто из шара Роданды летели ко мне его мысли, кусочки его световой радуги, и сливались точно и ясно с моим сознанием, складываясь в образы. Мало того, я чувствовал силу, которую вливала мне Андреева, помогая сосредотачивать мои мысли. Я собрал все внимание на указанном мне Родандой столе. Там сидели мужчины и женщины самого разнообразного возраста, от очень молодых до глубоких стариков. Особенно поразила меня одна фигура. Это был высоченный человек, размерами и темной кожей, похожий на Дартана, но выражением лица, дерзостным, буйным и вызывающим, напоминавший мне монаха Леонора, нападению которого я подвергся в памятную ночь, когда ходил с Франциском к профессору и Терезите. На этот раз я не раздумывал о типе и характере этого человека. Я молил флорентийца помочь мне сохранить всю чистоту сердца, чтобы иметь силу выполнить данное мне Дартаном поручение. Невольная робость овладела мною при мысли, что я ответственен за все предстоящие встречи, удача или неудача которых лежит только в любви и чистоте моего сердца. Уже подавальщики подали кашу на столы, а настоятель не брал еще ложку в руку, и все трапезующие сидели в глубоком молчании. Но вот он взял ложку и сделал глоток, и все руки поднялись с ложками. Роданда, мне казалось, только делал вид, что кушает. На самом же деле в его мисочке, ничем не отличавшейся от всех прочих, было едва видно на дне ничтожное количество каши. Сделав еще один глоток, он оставил ложку в своей мисочке и сказал: «Прошедший раз я говорил вам, братья и сестры, о том, что такое терпение». Для чего оно нужно всякому человеку, и как без него никто не может выработать самообладание? Я говорил вам и о гостеприимстве, говорил и о приветливости, с какими должен человек встречать гостей, особенно тех гостей, которые приезжают в вашу общину, делая тяжелый, нудный путь через пустыню. Каждый из вас пусть сам ответит себе, был ли он приветливым хозяином сейчас, нес ли он любовь, привет и встречу гостю. Среди нас сейчас великий учитель. Большая часть из вас подобрана им, водворена здесь его милосердием, обязана ему своим спасением и, кроме нескольких, благоговейно приветствующих его всей душой и сердцем, большинство из вас занято критическим рассматриванием его спутников или бессмысленным бунтом за якобы нарушенный мир вашего существования. Бедные вы, бедные мои страдальцы! Много лет сердце мое носит вас, мир мой окружает вас, радость моя движет вас вперед, и все же на первом месте ваших духовных волн идет отрицание. Отрицание ваше, так много раз уже понятое вами, как бессмысленное заблуждение, как пелена условности, покрывающая ваши глаза, все же сегодня опять стоит на первом месте, мешая вам найти самообладание. Наш высокий гость, учитель И, скажет вам о самообладании. Из его слов вы еще раз поймете, что только тот, кто нашел в себе силы привести в полное самообладание весь свой проводник, человек – это проводник различных сил природы и сознания, началом и источником которых является единое существование, включающее в себя весь космос, как малую часть и называемое философами абсолютной реальностью, а верующими Всевышним. Примечание редактора. Может разыскать тропу к творчеству. Вы же, за малым исключением, все гордитесь своими творческими талантами, не понимая, что творчество человека начинается с того момента, когда он может попадать в русло гармонии хотя бы на короткие минуты. Слушайте же, мои дорогие, мои любимые дети, слово великого учителя. Не скоро, ох, как не скоро услышите вы снова его зов. Не пропустите летящего мгновения, когда милосердие шлет вам свое озарение. Не то важно, что, проводив учителя, вы будете вспоминать его слова, обдумывать их и раскаиваться. Важно в эту минуту суметь победить в себе мелочь условного и ухватить слово величия, спустившееся к вам. К вам, все ищущим, все пытающимся доказать самим себе, что горе ваше не в вас, а вне вас живет, и что жизнь, какую живете, не ваших рук строительство, но извне подошедшая к вам волна скорби. Не откажи, великий учитель, в своем чудесном слове нам.